Глава 12. Ожидание. Тебя заставили пройти через ад, и ты принял свое наказание, чтобы быть со мной. Но я всегда находилась рядом, даже когда ты думал, что остался один. Сидя тихо, я заполняла твои мысли, и ты не мог освободиться, пока в темноте ты не понял нужную мне вещь. Моя любовь — твой единственный выход. Хангер зарекся никогда больше не допускать, чтобы на него снова надели смирительную рубашку. Но в этот раз он не сопротивлялся, а самостоятельно позволил этому произойти. Таким было наказание дьявола — вернуть мужчину в его самый худший кошмар — психиатрическую больницу. Когда-то, в то время, он носил другое имя. Его приговорили к пожизненному заключению в аду на земле, созданном самими людьми. Место, которое под благочестивыми слоганами собирало сотни чудовищ. Они не могли ужиться в социуме и выходили за принятые обществом рамки. Пытки. Вот чем были те дни. Комната из 4 стен, мягких и белых, без окон и дверей. Он и его монстр наедине. Демон, замкнутый в теле, жаждущий крови и обезумевший от пут. Время, которое кажется вечностью. Лишь иногда его быт разбавляли разными опытами и ужасными процедурами, а после снова закрывали в палате. Так было до тех пор, пока в объятом пламенем здании не появился дьявол и не открыл двери в его темницу. Как хозяин мира, Дэвил Собер вошел внутрь и нарек мужчину новым именем. За его извечную жажду крови безумец стал Хангером, олицетворяя собой всадника голода. И демон с радостью пошел к дьяволу на службу, признавая в мужчине своего господина. В тот день Хангер поклялся быть преданным ему до последней капли крови, но это была палка о двух концах, потому как Дэвил Собер хоть и был справедлив к своим подчиненным, но за серьезную провинность наказывал жестоко и безжалостно. С того дня, как его освободили и подарили новую жизнь, Хангер переступал порог психлечебницы лишь трижды. И этот раз был третьим. Первый случился, когда мужчина забыл о своих обязательствах всадника и утонул в собственном безумии, устроив кровавое свидание. Тогда глава клана быстро напомнил ему, откуда он пришел и чьи интересы следует блюсти прежде всего. Оказаться снова в заточении стало настоящей пыткой. Демон захлебнулся паникой, и Хангер буйствовал в комнате, ударяясь то об стены, то об пол и вопя во всю силу. Так продолжалось долгие 8 часов, пока Дэвил не выпустил его. Это надолго утихомирило порывы мужчины, и он даже обрел некое спокойствие. Именно в то время Хангер захотел открыть свой собственный клуб. Дьявол дал добро на это дело. Так появился падший. Там же он встретил своего воробушка. От мысли о ней внутри него встрепенулся монстр, но Хангер приказал ему затихнуть. Потому что в этот раз наказание поражало своей длительностью, но мужчине необходимо проявить стойкость и выдержать его. Только так он сможет вернуться к Сабрине. Он не был дураком и прекрасно понимал, что каждое наказание – это проверка. Так глава оценивал его психическое состояние и возможность контролировать действия всадника. Не зря же за ним наблюдали лучшие врачи. Те, кто защитили свои дипломы не кровью и слезами пациентов, а настоящими результатами. Исследованиями, в которые Дэвил Собер вложил миллионы. Кто сказал, что мафия только отравляет мир? Сами преступники создали правосудие и скрылись в тени, чтобы простые люди могли жить в созданной иллюзии, пока сильнейшие правят их судьбами. Будем честными, даже изготовление очередного вида наркотика могло привести к новым невероятным открытиям в медицине. А тут дьявол целенаправленно вкладывал в эту отрасль. Правда, Хангер знал, что целью главы являлось не создание лекарств. Для него это уже невозможно. Слишком глубоко он увяз в собственном безумии. Практически слился с внутренним демоном. Но, по крайней мере, всадник оставался при своем извращенном разуме. Это и было первоочередной задачей. Хангер усмехнулся, представляя, как его личные доктора докладывают Дэвилу о душевном состоянии своего пациента. Он улавливал в просвещенных взглядах удивление на грани неверия. Впервые под присмотром их подопытное животное проявляло рассудительность и спокойствие. Не кидалось в припадках бешенства, не описывало всевозможные способы убийства и не грозило расправой. Мужчина вел себя уравновешенно и обдуманно, мысленно отсчитывая минуты до желанной свободы, а те, как назло, превращались в часы, а часы в дни, долгие дни заточения и надежды. Только сейчас Хангер понял, что единственное, чего ему так не хватало для внутреннего равновесия, это пронзительного взгляда карих глаз. Как там она? Ангел позаботилась о ней? Стало ли воробушку лучше? А может, хуже? И когда мысли приобретали тревожный оттенок, Хангер начинал закипать. Поэтому он снова возвращался к девичьему образу, который отточил в своей голове до мельчайших деталей. Будь то маленькая родинка, или небольшой шрам, или волны локонов, что мягко струились по ее спине. А улыбка, изгиб ее губ легко мог свести с ума. Как она смогла прорваться сквозь барьеры безумия и стать любимой для его кошмаров? Издевка судьбы или естественная аномалия? Неужели даже у таких ошибок природы может быть пара? Своя неповторимая женщина, поменявшая великолепные возможности, которые сулила ей судьба, на темный омут безумия. Да, Сабрина была ею. Он полностью признал это и теперь никогда не позволит ей уйти. Не отпустит и не отдаст даже самой смерти. А если та придет за ней, то он уйдет вслед за своей избранницей. До конца своих дней девушка будет привязана к нему. Воробушек сама решила свою судьбу. И Хангер больше не собирался сопротивляться этому. Ведь она хоть птичка маленькая, но бесстрашная и упрямая. Осталось только выйти из своей тюрьмы и добраться до возлюбленной. А время словно исчезло в этом помещении. И лишь тихий шепот отбивался от белых стен. Тик-так. Тик-так. Ужин в семье Велес проходил в тягостном напряжении. Вот уже третий день Сабрина находилась в доме отца назло ему и его молодой жене. Девушка ждала, когда ее выставят на улицу, но, на удивление, родитель не спешил этого делать. Может, решил, что достучался до непутевой дочери, или совесть не позволяла выкинуть ее за порог. Хотя какая совесть у этого мужчины? Он же действует только себе во благо и ради собственной выгоды. Да и жену выбрал подстать, змея змеей. Только младший брат радовал девушку. Мальчишка быстро завоевал ее сердце, как бы она ни старалась казаться неприступной. Перед этой непосредственной улыбкой, которая еще больше очаровывала из-за отсутствия переднего зуба, невозможно было устоять. Чистый и открытый мальчуган, верящий в любовь и доброту. Жаль, что когда-то его розовые очки разлетятся вдребезги, так же, как и у Сабрины. Просто у Эвана Велеса по-другому не может быть. Он обладает способностью портить все прекрасное и разрушать даже самые крепкие чувства. Пропащий мужчина на стороне закона. Было бы смешно, не будь все настолько грустно. На самом деле Сабрина так долго оставалась в этом доме лишь по одной причине. Хангер за ней все еще не пришел. И этот факт настораживал и пугал девушку. Она ждала, но от мужчины не было ни весточки. Тем временем сама она сходила с ума от беспокойства и тревоги, что могло задержать ее зверя так долго, или, скорее, кто. Если Дэвил Собер навредил ее мужчине, то Сабрина собиралась вернуться в его чертов дом и разнести там все вдребезги. В этом плане, конечно, присутствовало много нюансов. Девушка руководила эмоции, они не поддавались логике. «Мама, а Сабрина теперь будет жить с нами?» Детский голосок вывел ее из размышлений, возвращая к семейному застолью. «Колин, твоя сестра достаточно взрослая, чтобы жить отдельно». «И со своим мужчиной», — добавила девушка, наслаждаясь тем, как отец силой жал вилку в руке. «Ты все еще придерживаешься своего решения?» — со сталью в голосе спросил он. «Эван, пожалуйста, не за столом», — взмолилась мачеха. Отец бросил на жену взгляд, кивнул и снова вернулся к трапезе. «Какой примерный семьянин», — мысленно фыркнула девушка. «Мы поговорим после ужина. Необходимо решить этот вопрос окончательно». Сабрина желала огрызнуться, но бросила взгляд на брата и удержала себя. Незачем ему становиться свидетелем их разборок. «Как скажешь, папочка», — колко ответила девушка. Когда, наконец, они закончили с десертом, и Алана отвела сына наверх, атмосфера в столовой еще больше накалилась. Эван оперся локтями на стол и подался вперед. «Значит, не передумала? Решила и дальше идти против меня?» «Я иду туда, где буду счастлива. Приятное стечение обстоятельств, что там твои враги», — со злорадной улыбкой ответила Сабрина. «Ты понимаешь, что они мафиози?» — мужчина повысил голос. Они занимаются поставками наркоты, убивают, не глядя, и затягивают нашу страну на самое дно. Какой патриотичный спич, браво! Она захлопала в ладоши. Только мне все равно. Наше правительство занимается тем же, просто прикрывается буквой закона. Мужчина стиснул зубы от гнева и резко поднялся. От интенсивности движения стул с грохотом упал назад. Сабрина даже не шелохнулась. Прошло то время, когда он мог ее напугать. «Скажу больше. В будущем я собираюсь защищать их интересы, если Дэвил Собер позволит. К сожалению, твоя фамилия не располагает к доверию ко мне, но я исправлю эту ситуацию». «У того психопата нет фамилии, чтобы ты могла ее поменять. Только грёбаная кличка». «Так как же ты собираешься посадить его за решетку?» — усмехнулась Сабрина. «Легко. Я откопаю его настоящее имя и добавлю все предыдущие прегрешения к нынешним». «Удачи, папочка». Сабрина медленно поднялась. «Потому что я сделаю все возможное, чтобы защитить своего мужчину. И ты скоро пожалеешь, что у нас с тобой одна кровь». «Этот день уже настал». «Еще нет», — она отрицательно покачала головой. «Недавнее твое поражение — только начало. Я разрушу каждый твой план, каждый шаг против него и разобью вдребезги любую улику. Так будет всегда, когда ты решишь, что можешь упрятать Хангера за решетку». «Это мы посмотрим, дорогая», — полным ярости голосом пообещал Эван. «Если потребуется, ты повторишь судьбу своего любовника». «А ты моей матери». На этот раз Сабрина позволила всей своей ненависти, которую она копила долгие годы, прорваться наружу. «Ты сгниешь в чертовой могиле, и никто не посетит ее. Даже я». «Угрожаешь, дочечка?» «Предрекаю твое будущее». «Вон из моего дома. И чтобы ноги твоей близко не было». Сабрина звонко рассмеялась. «И правда, что-то я загостилась у вас. Пора возвращаться к своему любимому. Не одолжишь сотню на проезд?» «Ни копейки. Вон!» «Как это мило!» — хмыкнула девушка. Сабрина знала, что он так ответит, поэтому предусмотрительно стащила у него днем пару сотен долларов. Время идет, а привычки не меняются. Как и код от его сейфа. Он состоял не из цифр, напоминающих ему о жене или дочери, и даже не из собственного дня рождения. Такой самодовольный мужчина, как Эван Велес, использовал дату своего первого повышения по службе. Девушка вспомнила, как однажды маленькой Сабрине папа рассказывал, каким важным для него был тот день и сколько сил он вложил в достижение своей цели. Тогда девочка всей душой гордилась своим родителем. Сам мужчина давно забыл этот разговор, как и остальные мгновения их семейного единения. Но она помнила. Так же четко, как тот момент, когда первый раз подбирала цифры к сейфу. Нервничая и кусая ногти, она ошибалась снова и снова, пока к ней не пришла неожиданная догадка. С тех пор отец так и не поменял свой код. Жаль только, что там оказались лишь деньги и документы на дом. Ничего стоящего внимания. Не настолько мужчина был беспечным, чтобы хранить свои тайны в семейном сейфе. А может, не доверял женушке? Как говорится, чужая душа потемки. А то, что Сабрина давно потеряла все родственные связи с этим мужчиной, сейчас было предельно ясно. Они стояли друг напротив друга, как два чужака. Отец и дочь, с похожими чертами лица и силой характера, но такими разными целями. «Кстати, папочка, как ты думаешь, почему после первого же года обучения ты перестал платить деньги за мое образование?» Напоследок решила еще раз уколоть самомнение папаши. Глаза мужчины со злостью сузились, ожидая продолжения. Хотя ответ он и так уже получил. «Правильно догадался. Мой любимый готовил меня к жизни рядом с собой, поэтому и оплачивал все счета. Это ли было причиной того, что Хангер пересылал деньги или нет, сейчас не важно. Когда-нибудь она спросит его об этом. Просто однажды девушка увидела чек с его именем, и это дало ей стимул учиться настойчиво и прилежно. Вон!» «До скорой встречи, папочка!» Сабрина ушла, не оглядываясь. Она знала, что только что в открытую объявила отцу войну и не жалела ни капли. То, к чему стремилась растерянная 16-летняя девочка – наказать мужчину за его пренебрежение к умирающей жене. Ненависть, которую она испытывала к родителю, не прошла с годами, а лишь окрепла. И теперь дрова в этот леющий костер мужчина подбрасывал сам. Тем, что желал уничтожить самое важное в ее жизни – ее любовь, страсть и одержимость Хангера. Поймав на улице такси, Сабрина назвала адрес падшего. Она не решилась вернуться в квартиру, боясь, что ее просто не пропустит охрана. Слишком мало они еще знали. А ее стражей, которые оберегали ее столько лет, не было рядом. Сердце сжалось при мысли о них. Она помнила, что Грега серьезно ранили и боялась, что мужчина не выжил. А что сделали с Марком, те мерзавцы, оставалось загадкой. Возможно, она потеряла их обоих, и осознание этого тяжелым грузом ложилось на ее плечи. Девушка привыкла к своим теням. И как бы смешно это ни звучало, стала считать их друзьями. Автомобиль остановился перед зданием, в котором находился клуб. В вечерних сумерках загорались неоновые вывески, и всего через пару часов это место заполнится людьми, как снаружи, так и внутри. Пока еще двери падшего были закрыты. Сабрина подошла к ним и нажала на кнопку звонка. Домофон отозвался писклявым звуком, и грубый голос строго поинтересовался. «Кто?» «Сабр... Передай начальнику охраны, что пришла Воробушек», – потребовала она. «Кто?» «Воробушек. И сделай это немедленно». В аппарате послышалось шипение, а после он отключился. Сабрина молилась, чтобы мужчина, который узнал ее в тот роковой вечер, находился на месте, потому что он оставался единственной возможностью узнать о Хангере. Долгие минуты показались бесконечностью, но вот дверь открывается, и мужчина появляется перед ней. «Воробушек!» – удивленно вскрикивает начальник службы безопасности, и Сабрина облегченно выдыхает. Ее узнали. «Он же отвез тебя в дом Собера». Девушка пожала плечами, неуверенная, стоит ли делиться с ним информацией. «Проходи внутрь. Хангер шкуру с меня сдерет, если узнает, что я не уследил за тобой». Он нервно прошелся рукой по своей лысине, отходя в сторону, чтобы пропустить девушку. «Я не знала, что это теперь твоя обязанность. Моими сторожами всегда были...» Она оборвала себя на половине фразы, боясь спросить про мужчин. «Марк и Грег, я знаю. Грега тяжело ранили, но он выжил. Сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно, хотя впереди долгие месяцы выздоровления». «Какое облегчение, а Марк?» «Ему повезло больше. Хотя мужика довольно сильно избили, внутренние органы не пострадали, а значит, несколько недель он будет в строю. Мы нашли его в подвале отеля, подвешенного на цепи к потолку». Пока они разговаривали, Дилан вел Сабрину в кабинет Хангера. Он собирался напоить девушку чаем, успокоить страхи, которые витали в карих глазах, и отвезти на квартиру хозяина. При этом необходимо организовать ей хорошую охрану. Эта девушка на данный момент являлась самым ценным сокровищем. Ради нее босс терпел ужасное наказание, которое могло повлиять на его рассудок. Поэтому Дилан собирался сделать все, что в его силах, дабы уберечь девушку и обеспечить ей должный комфорт, пока Хангер не выйдет из своей тюрьмы. К счастью, оставалось всего 2 дня. «Они его пытали?» – донесся до начальника вопрос полной тревоги. «Кого?» «Марка, конечно», – девушка удивилась растерянности собеседника. «О боже, ты подумал, что я спрашиваю о Хангере, да?» Дилан стушевался от такого явного напора. Девушка ни капли его не боялась, хотя он знал, что со всеми своими мускулами и каменным лицом производил устрашающий эффект, даже на своих подчиненных. «Проходи в кабинет. Устраивайся, где тебе удобно. Я попрошу принести тебе чай, а после отвечу на все твои вопросы». Пообещал он и уже собирался оставить Сабрину, когда она схватила его за руку. «Ты не уйдешь, пока не ответишь мне, что с Хангером». «Упрямая?» «Он говорил мне об этом». «Ладно». Мужчина поднял руки в знак капитуляции. «Только сначала ты присядешь на диван и расскажешь мне, как оказалась здесь». «Я первая спросила». Дилан хмыкнул, и девушка смутилась от того, насколько по-детски это прозвучало. «Чтобы рассказать о Хангере, мне необходимо знать, что с тобой произошло в доме главы». Дилан говорил твердо и уверенно, поэтому Сабрина сдалась. Кивнув, она прошла в кабинет и села на кожаный диван. Мужчина последовал за ней. Но прежде чем сесть напротив и выслушать, он подошел к столу и набрал номер бара. «Подайте горячий чай в кабинет босса и положите каких-нибудь сладостей». После он повернулся к ней и мягко произнес: «Рассказывай, Воробушек». «Я убежала из дома Собера», — выдохнула девушка. Брови Дилана приподнялись вверх в открытом изумлении. Собеседница его крайне поразила. Никто не убегал от дьявола. Никогда. «Ты что сделала?» Проснувшись, я вспомнила, как Гарсия хвастался, что натравил моего отца против Хангера. Я поняла, что мне нельзя находиться в доме вашего главаря. В любой момент отцу могли сообщить об этом. Тогда я упросила хозяйку помочь мне. Она подкупила курьера, и я выехала в его машине. Мужчина отвез меня к дому отца. А оттуда я сразу ему позвонила, и, как оказалось, вовремя. В то время он уже ворвался к Девилу Соберу с обыском. На одном дыхании поведала Сабрина. Когда она закончила кратко излагать события произошедшего, то поняла, что мужчина практически открыл рот от удивления. «Твою мать, воробушек! Все настолько плохо? То, что ты обставила самого дьявола и ускользнула из его рук, звучит невероятно и пугающе». «Почему?» — Дилан хотел ответить, но раздался стук в дверь. «Войди». Симпатичная девушка азиатской внешности внесла поднос с чайным прибором. Белое полотенце было засунуто под пояс ее джинсов, а черная футболка с надписью «Падший» натянута на бюсте. Она поставила его на стол Хангера и тут же поспешила выйти. «Спасибо, Нана», — проговорил мужчина, бросив задумчивый взгляд на девичьи ягодицы. «Так на чем мы остановились?» Растерянность начальника охраны заставила Сабрину хмыкнуть. «Мужчины иногда настолько предсказуемы». «На пугающем Дэвиле Собере», — напомнила девушка, принимая из рук собеседника чашку горячего чая. Вдохнув его аромат, она аккуратно сделала глоток. Тепло разлилось внутри нее, тем самым немного успокаивая расшатанные нервы. «Да». Она готова была поспорить, что мужчине стало неудобно из-за того, что его застукали. «Так вот...» Он снова принял невозмутимый вид. «Невозможно предугадать, как среагирует дьявол на твой побег и какие последствия будут у твоего поступка». «Но я же помогла!» – обеспокоенно воскликнула Сабрина, и чашка задрожала в ее руке. «Если бы я осталась, отец нашел бы меня и выдвинул обвинение». «Вот тут рождается второй вопрос. Как он узнал о твоем местонахождении, если Гарсия на тот момент уже находился у нас в плену?» Этот вопрос ввел девушку в ступор. «Ему кто-то сообщил». «Скорее всего, но кто?» «Тот, кто знал, что я там». «И этот кто-то должен находиться довольно близко, чтобы увидеть, кого привез Хангер в дом дьявола». «И что теперь делать?» Сабрина подалась вперед, ожидая дельного совета. «Ничего». Она удивилась такому ответу. «Пока это лишь наши догадки. Сейчас необходимо дождаться возвращения босса и не приближаться к дьяволу. Было бы замечательно, если бы он забыл, что ты существуешь». «Что-то подсказывает мне, что это невозможно». Она грустно улыбнулась. «Прости, воробушек, это моя вина, что за тобой никто не приехал», — с неприкрытым сожалением проговорил начальник охраны. «Он возложил заботу о тебе на меня, а я беспечно решил, что в доме главы с тобой ничего не случится». «Ты...» Девушка запнулась, вдруг осознав, что до сих пор не знает, как его зовут. Она успела проникнуться к нему симпатией, а именем не поинтересовалась. «Дилан. Меня зовут Дилан», — весело подмигнул начальник охраны, распознав причину ее запинки. «Ты можешь сказать мне, где он?» «Он защищает свое право оставить тебя себе». Из голоса мужчины пропали нотки насмешки, а улыбка сошла с лица. Голос звучал серьезно, и это пугало Сабрину. «Защищает?» «Единственный человек в мире, который может управлять Хангером, Дэвил Собер», — пояснил он. «В этот раз босс откровенно пошел против его приказа оставить тебя в покое. Теперь он несет наказание за это. Дьявола нельзя ослушаться». Дрожь пробежала по телу девушки от этих слов. «И то, насколько стойким будет безумец, станет доказательством его лояльности. А значит, он сможет просить о любой поблажке. Такой, например, как оставить тебя себе. Возможно, даже принять в клан». «Без этого нельзя, правда?» «Хангер принадлежит клану, а из него нет выхода. Даже смерть не освободит от обязательств. Дьявол найдет его и в аду». Сабрина бы усмехнулась из-за такого заявления, если бы оно не касалось ее любимого. «Тогда мне необходимо убедить дьявола принять меня в дружную семью». Дилан внимательно посмотрел на собеседницу, но не увидел на ее лице и капли сомнения. Такая самоотдача и преданность своему мужчине восхищала. Он ощутил укол зависти. Боссу попалась одна из самых невероятных девушек в мире, и он надеялся, что тот оценит этот дар по достоинству. «Это непросто, но, думаю, Хангер решит вопрос. У меня дурная наследственность», — печально выдохнула девушка. «Это может повлиять негативно на принятие решения?» Дилан рассмеялся. «Никто не знает, что на уме у дьявола. Возможно, когда он увидит твою преданность Хангеру, его одержимость тобой, у него не останется сомнений в твоей лояльности». «Это я одержима Хангером», — возразила Сабрина. «Воробушек, всем очевидно вокруг, что это взаимно. Даже Гарсия, чертов мерзавец, и тот раскусил босса. Теперь ты его слабость». «Я бы не назвала это комплиментом», — девушка недовольно сгримасничала. «Не хочу делать его уязвимым». «В случае босса твое появление в его жизни к лучшему. Пусть ты стал рычагом воздействия, но и в то же время я вижу, что ты делаешь его цельным. Словно две половины, которые постоянно боролись за главенство, нашли общий язык и теперь действуют единогласно. «Хм!» Сабрина прочистила горло. «Ты имеешь в виду его демона?» Она закончила говорить шепотом. Дилан кивнул. «Того, кто убивал большинство своих любовниц? Для такой юной барышни ты достаточно осведомлена». Сабрина заулыбалась. «У меня в запасе было целых 6 лет, чтобы собрать информацию. И каждый грязный слух о нем лишь подстегивал меня, возбуждая интерес. И даже его предупреждение не смогло удержать меня от этого нахлынувшего безумия под названием одержимость». Мужчина бросил на нее изучающий взгляд, после чего удручающе покачал головой. «Два сапога пара. Пошли, воробушек, я отвезу тебя домой». Он поднялся, ожидая того же от нее, но девушка неожиданно напряглась. «Куда?» «На квартиру Хангера. Это же теперь твой новый дом. Будешь дожидаться босса там, под усиленной охраной». «Мне уже страшно», — с откровенным сарказмом проговорила Сабрина. «Вот же язва!» — долетело до ушей девушки фырканье начальника охраны. «Она ему покажет, насколько. Один безумец смертельно опасен, но когда в сумасшествии растворяются двое, то это настоящий Армагеддон. Но разве всадники в мифологии не были его предвестниками?»